Глава 19, в которой я лечу, задыхаюсь и проявляю милосердие. Подскочив с карниза разом на несколько этажей, я оказался на уровне 7, где зацепился пальцами за водосточную трубу. Огляделся. Оказалось, я завис примерно на середине высоченной стены, метрах в 30 от края здания. Идеальным выходом из случившегося форс-мажора было отыскать какое-нибудь распахнутое окно и быстренько туда заскочить. Но, увы, все окна в зоне реального доступа оказались намертво закупорены. В дальнем конце широченного здания этажом выше вроде бы просматривалась нужная прореха в стене. Но по паучьей карабкаясь по стене, я физически не успевал туда добраться, даже за все 25 секунд действия дара, а уж за оставшиеся жалкие мгновения и подавно. 9, 8, 7. Когда вернется вес, я точно не удержусь на хлипкой трубе. Стопудово рухну вниз и наверняка расшибусь в кашу. Еще оставалось время отпустить трубу и на последних секундах действия дара безопасно спланировать вниз. Но что дальше? На земле боты начнут искать меня в первую очередь. Из-за беспомощности первых секунд отката я не смогу сразу сбежать. И пока буду биться в судорогах отходника, меня схватят. 7, 6, 5. Нужно попытаться резаком или шпорой скрыть снаружи ближайшее окно. Но мгновенно и бесшумно сделать это у меня не получится. На раздавшийся звон бьющегося стекла по-любому среагируют находящиеся в помещении боты. И пока я буду забираться внутрь через разбитое окно, они 100 раз успеют поднять тревогу. Под действием все того же отката, оказавшись внутри, я тут же рухну на пол и забьюсь в судорогах. И меня запросто повяжут ближайшие боты еще до появления поднятой по тревоге группы захвата. Блять, чё ж делать? 5, 4, 3. Спасительная идея пришла в голову за несколько секунд до окончания действия легче пуха. За серию перелетов с дома на дом я как-то свыкся с мыслью, что для активации скрытой ступени дара нужно оказаться на крыше дома. На самом же деле необходимо было лишь создать условия для беспрепятственного раскрытия за спиной огромных призрачных крыльев. За трубу я держался лицом к стене. Поэтому, отринув сомнения, решительно прошептал фразу «активатор». «Крыло!» 3, 2. Стена перед глазами полыхнула бирюзой, и знакомый рывок могучих крыльев тут же отбросил меня от стены, играючи вырвав из пальцев спасительную трубу. На мгновение зависнув в воздухе, через секунду я резко рванул вдоль длинной стены. Одновременно с рывком закончилось действие основного дара, в тело вернулась тяжесть, и я почувствовал себя огромным чугунным ядром, которое через секунду неминуемо сорвется в смертоносной опеке. Но призрачные крылья за спиной словно и не заметили возвращения веса тела. Стремительный полет вдоль здания ничуть не замедлился, а набранная высота не только не уменьшилась, а даже чуть подросла. Полет не только спас меня от неминуемого падения вниз, но и неожиданно стимулировал ускоренное восстановление скованного откатом тела. Рухнувшие поначалу неподъемными болванками руки и ноги, невольно раскачиваясь на лету, считанные секунды снова обрели чувствительность и стали отзываться на мысленные команды. А превратившийся в гранитный валун голове, поток встречного воздуха не позволил в первые роковые секунды безвольно свеситься на грудь. Приноровившаяся к нагрузке шея вскоре стала самостоятельно удерживать голову в вертикальном положении, и, несмотря на дискомфорт первых секунд болезненного отката, я продолжал видеть все вокруг, управляя крыльями. В этот раз, не ограничившись лишь крышами соседних домов, бирюзовая подсветка залила все окружающее. Стены домов, землю внизу и между соседними домами. Активированная таким нехитрым макаром мобилка давала понять, что в принципе я могу свалить от опасной базы ботов на несколько сотен метров в любом направлении и спокойно приземлиться в приглянувшемся окрестном дворе, на балконах невидимых отсюда стен, ближних пятиэтажек, или, если уж таковым окажется мое самоубийственное желание, на любой открытой крыше в бирюзовой округе. Но я, как несложно догадаться, выбрал целью полета замеченное ранее дальнее открытое окно на восьмом этаже. Добравшись до намеченной цели, буквально за 3 секунды я заложил перед нужным окном несколько широких виражей, позволяя телу окончательно оправиться от негативных последствий отката и расходуя оставшиеся секунды действия скрытой ступени дара. На втором вираже, почувствовав достаточную силу в руке, извлек из кобуры пистолет. За спиной еще болтался трофейный автомат, но это была слишком шумная игрушка, а захват помещения хотелось произвести по-тихому, без привлечения постороннего внимания. Направленный финальным, идеально выверенным толчком исчезающих крыльев, я на последней секунде действия скрытой ступени влетел в распахнутое окно и, ловко кувыркнувшись, вскочил на ноги. Двое безликих типов, в заляпанных кровью халатах, шапках и масках, испуганно дернулись при моем появлении от громадного хирургического стола и тут же словили по пуле в сердце из пистолета. Не успев даже пикнуть, они повалились на пол. А в следующее мгновение меня накрыло волной невыносимого смрада. И задохнувшись, я невольно попятился обратно к открытому окну. Сразу стала понятна причина беспечного проветривания. Без доступа свежего воздуха в такой душегубке ботам было трудно дышать даже в защитных масках. Отдышавшись, я набрал в грудь побольше воздуха и решительно захлопнул окно. Уж лучше задыхаться от вони, чем быть обнаруженным дронами, которые с минуты на минуту наверняка начнут кружить вдоль стены здания, как злые пчелы вокруг помятого края улья. Отжав маску ближайшего трупа, решился по новой вздохнуть, лишь закрепив защитный трофей на своем лице. Через маску вонь продолжала просачиваться, но стала вполне терпимой. По крайней мере, от нее перестали слезиться глаза, и я мог, наконец, спокойно осмотреть захваченное помещение. Одинаковый белый кафель на полу и стенах. Вместо мебели стеклянные шкафчики с какими-то банками, колбами и пробирками. Одинокий стальной стол у стены с шикарным набором колюще-режущих инструментов. И огромный хирургический стол в центральной части. Я оказался в операционной. Учитывая, что до захвата ботами это было здание медицинского института, наличие внутри такого помещения было вполне ожидаемо. Гораздо больше операционной меня удивил распластанный на центральном столе пациент. Им оказался матерый кусач 38 уровня. Почти трехметровая гориллоподобная тварь находилась в глубоком ауте. Мощное тело удерживалось в неподвижном виде десятками стальных скоб и цепей, надежно фиксирующих конечности, голову и туловище на массивной плите столешницы. Добрая половина роговой брони на брюхе твари была аккуратно выпилена и отложена в сторону, и огромный кусок открытой, пульсирующей плоти, судя по обилию торчащих оттуда зажимов, до моего появления здесь по полной подвергался хирургическому вмешательству. Похоже, пока тварюшка не отъехала в мир грез от чудовищной боли, живодеры наживую ковырялись скальпелями в ее обездвиженных скобами и цепями потрохах, А чтобы кусач не отвлекал скулежом от операции, садюги заткнули его пасть толстым пластиковым кляпом и сверху зафиксировали стальным намордником, чтобы тварь не выплюнула затычку. Тварь, доведенная до отчаяния дикой болью во время операции, неоднократно опорожнила кишечник. Свежим дерьмом была изгвоздана вся нижняя часть стола. Его вонь в сочетании со смрадом скрытых потрохов твари и являлась источником дивного амбре, царящего в операционной. «Да, брат, не повезло тебе», — поморщился я, заглядывая в пульсирующее кровавое нутро твари. «Интересно, а если я тебя сейчас добью, система засчитает это полновесной ликвидацией?» Обратился я к усачу, переместив взгляд на заляпанную клочьями окровавленной пены морду монстра. И словно ответом на мой вопрос, перед глазами загорелись красные строки победного уведомления. Внимание! Вами лично в отрядном бою ликвидировано 12 ботов 16, 18, 19 и 21 уровней. Награда за ликвидацию. Опыт плюс 11253. Характеристики плюс 18 к картографии, плюс 18 к меткости, плюс 9 к скрытности, плюс 18 к скорости, плюс 17 к силе Стикса. Навыки плюс 33 к алкоголизму, плюс 36 к владению шпорой, плюс 23 к ораторскому искусству, интеллект плюс 1, плюс 38 к легкой атлетике, плюс 25 к штопальщику, плюс 52 к левитации, плюс 43 к стрелку, плюс 33 к ножевому бою, плюс 23 к шпиону. В процессе ликвидации активирован дар «Второй шанс». Характеристики. Плюс 2 к интуиции, плюс 5 к реакции. Навыки. Плюс 30 к шаману, плюс 30 к телекинезу. В процессе ликвидации активирован дар «Легче пуха». Характеристики. Плюс 2 к медитации, плюс 5 к гибкости, плюс 5 к реакции, плюс 9 к силе Стикса. Навыки. Плюс 20 к легкой атлетике. Плюс 40 к левитации, дух Стикса плюс 1. В процессе ликвидации активирована скрытая ступень дара «Легче пуха». Характеристики. Плюс 2 к медитации, плюс 5 к гибкости, плюс 10 к скорости, плюс 5 к броне Стикса. Навыки. Плюс 20 к легкой атлетике, плюс 40 к левитации. Одерживайте славные победы дальше. Удачной игры! Я едва успел дочитать, как строки перед глазами поплыли и изменились, явив еще аж 3 подряд новых уведомления. Внимание! Вами выполнено задание в течение 5 дней ликвидировать 50 ботов. Награда за выполненное задание. Опыт плюс 366347. Очко свободного распределения характеристик плюс 12000. Повышение уровня плюс 1. Все показатели плюс 1. Характеристики. Плюс 75 к картографии, плюс 57 к фехтованию, плюс 68 к скрытности, плюс 65 к скорости, плюс 69 к силе Стикса. Внимание! Ваш показатель атаки достиг второго предела неудержимости, уровня в 300 очков. Награда за достижение. Опыт плюс 30 тысяч. Открытие в вашем инвентаре 3 дополнительных ячеек для хранения любого предмета весом до 1 килограмма. Внимание! Вам предлагается задание. В течение следующих 36 часов освободить из плена Мараджелу и доставить в любой стаб 21-го юго-восточного региона. Награда за выполнение задания. Плюс 150 тысяч очков опыта. И 7500 очков свободного распределения характеристик. Штраф за провал задания. Минус 100 тысяч опыта. И минус 5000 очков свободного распределения характеристик. Принять задание. Да. Нет. Все еще находясь под впечатлением от обилия вдруг просыпавшихся на голову плюшек, я, не раздумывая, принял новое задание. Ведь один фиг собирался выручать подругу. А тут еще за то же самое халявный опыт обещают. И лишь при повторном прочтении озадачился выставленным в задании лимитом времени. «Да вы охренели! Я ж только досюда в тихушку целый день практически добирался, и Мараджелу еще даже не нашел. Если все получится, и мы сбежим. За нами же стопудово увяжется погоня. Придется отсиживаться в убежищах, петлять, сбивать ботов со следа. Да какие тут нахрен 36 часов? За 3 дня бы управиться». Увы, мой яростный спич ничего уже не решал. Над принятым заданием загорелся таймер обратного отсчета, остановить который теперь можно было единственным способом, выполнив гребаное задание. Застилающий взор красной строки уведомлений исчезли, и я снова глянул на полумертвого кусача на столе и невольно поразился потрясающей регенерацией высокоуровневой твари. На чтение уведомлений я потратил от силы минут 5. За столь короткий промежуток времени добрая половина кровоточащих разрезов в развороченном нутре твари благополучно срослась. На моих глазах, между разведенными в стороны и зафиксированными зажимами концами разрубленной вены, из ниоткуда вдруг появилась тонкая, как паутинка, нить соединительного капилляра. Она стала стремительно расширяться, и вот уже о бывшем разрезе напоминают лишь по-прежнему удерживающие соединившиеся края зажимы. В голову пришла авантюрная идея не добивать живучую тварь, а попытаться использовать ее в качестве помощника на вражеской территории. Благо, полученный только что 39-й уровень делал меня старше кусача, и теоретически все условия для активации 4-й ступени душелова и превращения агрессивной твари в верного союзника имелись в наличии. Ускоряя восстановление потенциального помощника, я стал аккуратно извлекать изнутра кусача зажимы и складывать их горкой на столе. Местами из открывшихся ран начинали хлестать фонтанчики крови, но их напор быстро ослабевал. В образовывающихся лужицах крови, отпущенные на свободу разрезанные сосуды, сами собой сходились рассеченными краями и срастались с потрясающей быстротой. Почти мертвая несколько минут назад тварь начала оживать. Руки-ноги задергались в скобах фиксаторов. Заскрипели намотанные на груди и бедрах твари цепи. Из заткнутой пасти раздалось глухое утробное рычание. «Потерпи, громила. Сейчас мы тебе еще кольчушку подшаманим, и будешь как новенький». Подхватив со стола срезанный кусок роговой брони, я щедро намазал его края остатками клея из прихваченного со склада тюбика. И с первого же раза, на удивление, ровно вложил его в прореху на животе. Чтобы клей схватился, пришлось надавить, прижимая выпирающие потроха. Гиганту-кусачу, разумеется, столь бесцеремонное обращение с его телом сильно не понравилось. Он бешено зашипел и стал яростно елозить по столу. Но скобы и цепь не поддались напору неистовой твари, и я смог спокойно довести дело до конца. Через полминуты клей намертво схватился, и я отпустил живот будущего союзника. «Ну чё, громила, давай что ли дружить?» «Эхо!»